«Совершенно секретное дело о ките». Прочитано по изданию «Совершенно секретное дело о ките. Повести и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1983 год. Первое. Вот и обед близится к концу. На второе нерпича печень. Мурману порция побольше. Не скоро ему доведется ее попробовать. Пусть потешится, чтоб не забывал. За столом кают-компании все пятеро. Начальник маяка Иванов, радист Мурман, повар Анастасия, жена Иванова, электромеханик Слава Чиж и старик Пакин, старший механик маяка. «Ну что же, в последний раз мы вот так все в сборе», — поднял стакан Иванов. «Хорошей тебе погоды, счастливо долететь. Пиши. Извини, если что не так. На базу я отдал радио, чтоб тебя отметили в приказе. Глядишь, и премию получишь. Работал ты хорошо. Ну, да чего там, поехали. С печеночкой очень хорошо пойдет». Он опрокинул стакан. Все вздохнули и тоже опрокинули. Все, кроме Насти. Ей нельзя, она не пьющая. Ей шампанское можно. Пригубила чуть-чуть. Всем грустно, ничего не поделаешь. Вот и чай закончен. Все с тревогой ждут заключительного ритуала — полярной пятиминутки. На полярных станциях этого побережья существовал обычай. Отъезжающим насовсем давалось время высказать каждому в глаза, что он о нем думает, всю правду. Женщины на пятиминутку не приглашались. Настя убрала посуду, ушла. Мужчины остались одни. «Ну?» — спросил Иванов. Мурман молчал. «Может, еще по одной, а?» — спросил дед Пакин. «С чаем-то исповедоваться совсем грех. И то дело!» — поддержал Чиж. Иванов сходил на кухню и выставил бутылку. Алекс всем разлил. Встал, вздохнул полной грудью, как в темный омут вниз головой бросился. «Ну что же, раз решили соблюдать северные обычаи, пусть так и будет». Сел, положив на стол тяжелые руки, задумался. «Самый симпатичный мне из вас, Иванов, не потому, что начальник, не подумайте. Сейчас он не начальник для меня, да и вряд ли, когда нас жизнь еще сведет вместе. Хорошо было с тобой, Семен. Анастасию только зря ревновал. Я знаю, знаю, дело прошлое». Он снова всем налил. «Тебя, Славик, терпеть не могу. Не мог все время. Раздражаешь ты меня. С удовольствием начистил бы тебе личико, но ты физически сильней. Вот ты все интеллигентом хочешь стать, костюмы по радио заказываешь, галстуки получаешь с материка, журнал мод выписываешь. Зря это. Ничего из тебя не получится, и никакие тебе костюмы и журналы не помогут. Интеллигентность — это вот здесь». Он постучал по голове. «Вот здесь!» Он постучал по левой стороне груди. «Это отдается с рождением, с воспитанием. А ты хам!» «Ну ты! Чего? Чего?» — встрепенулся Чиж. Иванов вдруг покраснел и почувствовал себя неуютно. «И тебя я не люблю, Максимыч!» — тихо сказал Алекс деду Пакину. «Скряга ты, небережливый, а скряга,